Паддингтон понял, что случайно произнес очень сильное заклинание, раз уж его хватило на целую банку. Он хотел было сбегать и рассказать остальным, но потом передумал. Это ведь самый подходящий фокус, чтобы показать вечером, особенно если удастся выпросить у миссис Бёрд еще одну банку. Он отправился на кухню и несколько раз махнул палочкой в сторону миссис Бёрд. Так, на всякий случай. «Вот я тебе покажу, Алле-Оп», пригрозила миссис Бёрд, выставляя его за дверь. «И не размахивай так палкой, глаз кому-нибудь выколешь». Паддингтон поплелся обратно в гостиную и попробовал произносить заклинание шиворот на выворот. Ничего не случилось. И тогда он взялся за следующий раздел книжки с инструкциями, который назывался «Таинственное исчезновение яйца». Вот уж не думала, что для этого нужна книжка, заметила за обедом миссис Бёрд, слушая Паддингтовы рассказы. «У тебя еда и так исчезает, только успевай подкладывать». «Главное, — сказал мистер Браун, — ты не вздумай сегодня вечером никого распиливать пополам, а на все остальное я согласен. Я просто пошутил», — добавил он поспешно, когда медвежонок устремил на него вопросительный взгляд. Доев обед, мистер Браун на всякий случай сбегал и запер сарай, где держал инструменты. Он уже усвоил, что с Паддингтоном лучше ничего не оставлять на волю случая. Впрочем, как оказалось, волновался он зря, потому что Паддингтону и без того было чем заняться. К ужину собралась вся семья. К ним присоединился мистер Крубер. Пришло еще несколько человек, в том числе и сосед Браунов, мистер Карри. Последнего, но никак нельзя было назвать желанным гостем. «Польстился на бесплатное угощение», — проворчала миссис Бёрд. «Просто позор отнимать последний кусок у бедного Мишутки. Его ведь не приглашали». «Хотел бы я посмотреть на того, кто сумеет отнять кусок у этого Мишутки», — возразил мистер Браун. «Хотя вы правы, нахальство ему не занимать, явиться сюда после всего, чего мы от него наслушались в прошлом, и уж хотя бы из вежливости поздравил именинника». Мистер Карри слыл в округе страшным жадиной, а кроме того, любителем совать нос в чужие дела. А еще он отличался сварливым характером и вечно ябедничал и скандалил, если что-то приходилось ему не по нраву. Паддингтон с самого начала пришелся ему не по нраву. Именно поэтому Брауны и не пригласили его на праздник. Впрочем, что касается угощения, тут даже мистер Карри не сумел бы придумать, на что пожаловаться. Все единодушно объявили, что все на столе, от огромного именинного торта до последнего куска булки с мармеладом, заслуживает самых высоких похвал. Сам Паддингтон так наелся, что с большим трудом набрал в грудь достаточно воздуха, чтобы задуть свечу. В конце концов он ее все-таки задул и даже не подпалил усы. И тогда все, включая мистера Карри, захлопали и принялись наперебой поздравлять его с днем рождения. «А теперь, — сказал мистер Браун, когда шум утих, — давайте-ка отодвинемся от стола. Насколько я знаю, Паддингтон приготовил нам сюрприз». Пока гости сдвигали свои стулья в один конец комнаты, Паддингтон сбегал в гостиную и вернулся со своим набором для фокусов. Последовала пауза, пока он устанавливал магический стол и закреплял на нем ящик, но скоро все было готово. Погасили все лампы, кроме торшера, и Паддингтон взмахнул волшебной палочкой, требуя тишины. «Леди и джентльмены!» — возгласил он, сверившись с инструкцией. «Следующий фокус потрясет ваше воображение!» «Ты ж пока еще ни одного не показал!» — буркнул мистер Карри. Не обращая на него внимания, Паддингтон перевернул страницу. «Чтобы проделать этот фокус, мне нужно яйцо», — сказал он. «О, Господи!» — вздохнула миссис Бёрд и побежала на кухню. «Чует мое сердце, сейчас случится что-то ужасное». Паддингтон положил яйцо на магический стол и накрыл носовым платком. Потом несколько раз пробормотал «Але-оп!» и легонько стукнул по платку волшебной палочкой. Мистер и миссис Браун переглянулись. Оба они думали про ковер. «Фокус-покус!» — воскликнул Паддингтон и сдернул платок. Ко всеобщему изумлению яйцо исчезло без следа. «Это, конечно, попросту ловкость лап», — авторитетно пояснил мистер Карри, перекрывая аплодисменты. «Но для медведя очень даже не дурно. Я бы даже сказал, отлично. Ну а теперь верни его обратно». Страшно довольный собой, Паддингтон поклонился публике и сунул лапу в секретный ящичек, который имелся в столе. К своему изумлению он обнаружил там что-то куда крупнее яйца. Собственно, это была банка с мармеладом, та, которая исчезла сегодня утром. Паддингтон поднял ее повыше, чтобы все видели. Этому фокусу аплодировали еще громче. «Превосходно!» — похвалил мистер Карри, шлепая себя по колену. «Заставил нас подумать, что вытащит яйцо, а сам вытащил банку с мармеладом. Здорово проделано!» Паддингтон перевернул страницу. «А теперь фокус-покус с исчезновением», — объявил он. Он взял любимый цветочный горшок миссис Браун и поставил на стол рядом с волшебным ящиком. В этом фокусе он был не слишком уверен, потому что не успел поупражняться и довольно плохо представлял, как устроен волшебный ящик и куда вообще надо ставить горшок с цветами. Сзади в ящике была дверца. Паддингтон открыл ее, но прежде чем залезть внутрь, обратился к зрителям. «Я сейчас быстренько», — пообещал он и снова скрылся из виду. Зрители молча ждали. «Какой-то занудный фокус», — пожаловался мистер Карри через некоторое время. «Надеюсь, с Паддингтоном все в порядке», — заволновалась миссис Браун. «Очень уж он тихо сидит». «Но куда бы ему подеваться», — сказал мистер Карри. «Давайте-ка постучим». Он встал и силой постучал по ящику, а потом приложил к нему ухо. «Кто-то оттуда зовет», — объявил он. «Судя по голосу, Паддингтон,